Глава 32. В гостях властелину хорошо, а в Тервине? Конечно, разбираться с Фейри здесь и сейчас я не стал. А Арт казался таким довольным и счастливым, что даже мои друзья обходили его стороной. Я же мысленно уже был в Тервине. Дел предстояло много. Начиная от распоряжений, накопившихся за время моего отсутствия, до подготовки к зимним торжествам. Балы обычно длились неделю. Начинались за 2 дня до начала года, плавно перетекая из празднования смены года в мой день рождения. Я терпеть не мог день, когда появился на свет. Потому что для меня он был еще одним поводом терпеть многочисленных послов, гостей, людей и нелюдей, которых не желал видеть. Но в этом году я его ждал. Потому что, если верить бабуле, опасность для моей жизни минует, как только исполнится 151. Не то чтобы меня сильно беспокоил этот факт, но нового свидания с ушедшими родственниками не хотелось. Не сейчас. Последние часы в Демониуме я предпочел провести в одиночестве. Арт куда-то унесся с Шуном, я даже не спрашивал куда, остальные собирались в путь. Даже старший Эрион перестал мозолить мне глаза, поэтому я сидел у камина с бокалом вина в руке и любовался на пламя. Вечером буду дома. Больше никаких демонов с их жуткой зимой и мерзкими нравами. В двери постучали. Я не ответил, ожидая, что гость уйдет, и зная, что никто из тервинцев стучать не будет. Но ожидания обманули меня. По полу прошелестел подол платья. «Лайла?» Я обернулся и поднялся навстречу. Как бы не так. Своим визитом меня почтила сестра Ринарина. Никак не смириться, что добыча улизнула? Кто ее спугнет на этот раз? «Здравствуйте, ваше темнейшество». Агнесса соблазнительно улыбнулась и присела в реверансе, демонстрируя шикарное декольте. Для меня старалась. «Добрый день, ваше высочество», — ответил я, радуясь, что и от этой дамы скоро окажусь далеко. «Что привело вас ко мне?» «Хотела попрощаться. Лично», — томно добавила девушка, придвигаясь ближе. «Так жаль, что вы мало у нас погостили. Может, останетесь?» «Увы, дела зовут меня в Тервин». Тяжело было сохранять предельную вежливость, но я старался. «Дела? А любовь?» «А любовь и здесь со мной». Я намекал на Лайлу, но Агнесса то ли приняла слова на свой счет, то ли была глупа, как пробка, потому что в следующую минуту она потянулась ко мне за поцелуем. Хотя потянулась — это не то слово. Бросилась, накинулась, вцепилась в ворот рубашки и припала губами к губам, как будто укусить решила. Я уже начал мысленно читать заклинание, чтобы приложить дамочку тьмой, но дверь распахнулась. И на этот раз на пороге застыла Лайлиэль. И что-то мне подсказывало, Агнесса на это рассчитывала. Я отцепил от себя демоницу. Она подалась и оглянулась. «Ой!» Прислонила ладошки к щекам. «Эрин!» Щеки Лайлы пошли алыми пятнами. «Это что такое?» «Это любовь, милочка», — Агнесса развела руками. «Жаль, конечно, вторгаться в ваш союз, но...» «Любовь?» Эльфийка зашипела не хуже демонов. «А ну, пошла вон отсюда, кошка драная!» «Я принцесса», — Агнесса выпятила объемный бюст. «А я его невеста!» И случилось то, чего я никак не ожидал, а значит, не успел предотвратить. Лайла кинулась на соперницу. Демоница издала боевой клич и приготовилась защищаться, но эльфийка оказалась быстрее и вцепилась в распущенные волосы цвета вороного крыла. «Вы с ума сошли?» — гаркнул я, пытаясь оттащить Лайлу от Агнессы. Но невеста держалась не на жизнь, а на смерть. И отодрать ее от соперницы удалось только с клоком волос в руках. Зато я ощутил знакомую магию. Артиан, посажу под замок. Да ладно тебе. Фейри вынырнул из ниоткуда. Было весело. Они так давно мечтали поколотить друг друга, что я решил дать девочкам такую возможность. Эрин, я... Лайла растерянно смотрела то на меня, то на клок волос соперницы в руках. «Я брату пожалуюсь», — взвизгнула Агнесса и вылетела из комнаты. «Ринона!» — вслед ей застрекотал Шун. Ему сестра Ринарина тоже не нравилась. «Это что было?» Придя в себя, Лайла поняла, что у нее есть куда более интересный объект для гнева. «Я». «Да ничего». На всякий случай сделал шаг назад. «Это все Арт». «Я?» Теперь уже Фейри попятился. Они сами этого хотели. Но Лайлу было уже не остановить. Она подхватила юбки и помчалась за вездесущим Артианом, а мы с Шуном делали ставки, кто победит. Арт, который явно поддавался, а затем вдруг увеличивал расстояние между ними, или Лайла, движимая гневом и ревностью. Неизвестно, чем бы закончилась гонка, если бы в дверях не появился злющий, как демон Ринарин. «Ты...» — кинулся он ко мне. «Как ты посмел скомпрометировать мою сестру?» Этого еще не хватало. «Она сама, кого хочешь, скомпрометирует», — напомнил демону. «Лайла не даст соврать. Агнесса пришла ко мне и...» «А, вот еще один». Лайла отстала от Арта и шагнула к Ринарину. «Надо лучше следить за родственницей, ваше величество, чтобы не зарилась на чужих женихов». Тихо засмеялся Артиан. «Опять. Оставить его здесь, что ли? Папочке на радость». «Что с вами, леди Айльвин?» Холодно поинтересовался Ринарин. Но леди было уже не остановить. Лайла жаждала мести. Точнее, этого жаждал Арт, которого неплохо бы изловить. «Артиан, прекрати немедленно!» — рыкнул на Фейри, пока Лайла и Рену не попортила прическу. «Иначе останешься в демониуме!» «Какой ты скучный!» Магия Арта исчезла, а сам он плюхнулся в кресло. «Извините!» — пробормотала Лайла густо краснея. «Ничего», — ответил Ринарин. «А вот с Фейри я бы поговорил. Эрин, держи своего питомца на привязи». «Шун круглый, на него поводок не нацепишь». Я развел руками. «Я не о Шуне, а об Артиане». «Так Арт мне не питомец». «Да, он твой раб», — припечатал Ринарин, и в глазах Арта блеснул опасный огонек. «Как бы мы не потеряли короля демонов!» «Ваше Величество, можно полюбопытствовать», — подал голос Арт. «Сколько магических печатей вы можете поднять?» Ринарин удивленно моргнул. «Это тут при чем?» — спросил он. «Просто ответьте». Арт двинулся к нам кошачьей походкой и замер у меня за плечом. Я заметил, как Лайла осторожно придвинулась к Фейри. «Надеется перехватить? Ну не будет же Арт кидаться на Рена, или будет?» «Три», — все-таки ответил демон. «А-а-а-а». Арт развернулся и пошел прочь. «Это что было вообще?» «А ты?» — полетел ему в спину вопрос. «До потери крыльев было 6. Сейчас подозреваю, что больше». Не оборачиваясь, ответил Фейри. И по побелевшему лицу Рена я понял, дела плохи. Либо сейчас нас убьют, либо лишат фейки. «Эрин, отдай мне его», — потребовал Ринарин. «Извини, не могу». Я очень надеялся избежать кровопролития, делая зарубку в памяти спросить у Кая про печати. «Отдай, или я тут его убью». «Не выйдет, и не такие пытались», — донесся голос Арта, и Фейри исчез. Вот он стоял у окна, и уже нет. Я, конечно, ощущал, куда он подевался. по холодному любопытству, исходившему от приятеля. Артиан стоял у Рена за спиной, а демон злился так, что меня захлёстывало. «Где он?» «Артиан, без глупостей!» — вслух предупредил фейку. «Где он, Эрин?» — настаивал Ринарин. «Ушёл!» — я развёл руками. «Арт не любит прямых конфликтов. А ты лучше остынь. Через час мы покинем Демониум, и, возможно, увидимся не скоро». Рен закусил губу, но подчинился доводам разума и пошел прочь, забыв о причине визита. Зато приложил дверью об косяк. Нервный какой. «Арт, ты с ума сошел?» Я обернулся к Фейри, который тут же вернулся на место. «Еще раз влезешь в мою голову, я тебе клок волос выдеру», — пообещала Лайла, бережно опуская трофей на стол. «А ты не думай так громко», — Арт показал ей язык. «У меня от вас скоро мигрень будет, каждый со своими проблемами. Один Эрин спокоен и доволен, к остальным хоть не подходи». «Так ты и не подходи», — бушевала невеста. «От одного Фейри проблем больше, чем от нас всех. Зачем ты натравил меня на Агнессу?» «Ты хотела, цитирую, выдрать патлы этой шлюхи. Вот, пожалуйста». «Да, Арт своей смертью не умрет». «Стоп. Он еще и мысли читает? Или это крылышки ему способность вернули?» «Не читаю», — гаркнул на меня Фейри. «Тогда почему отвечаешь на вопрос, который я не произносил?» «Ой». Арт прижал пальцы ко лбу. «Раньше этого не было. Опять новые щиты изучать. Мрак какой-то». «Ри!» — пожалел его Шун. «Вот тебе и Ри, малыш». Погладил его фейка. «Ладно, оставим в стороне особенности моей силы и потрёпанную прическу демоницы. Когда мы выдвигаемся?» «Сейчас», — припечатал я. «Пока тебя не убили, или пока мы не очутились на пороге новой войны. Лайла, кстати, с Агнессой...» «У него ничего не было», — вместо меня договорил Арт. «Подтверждаю, кстати. Поэтому будьте спокойны, леди Айльвин. Ринальд всегда верен данному слову. Я живое тому подтверждение. А теперь позвольте откланяться». И скрылся за дверью, прихватив Шуна. «Что это с ним?» — растерянно спросила Лайла. «Ментальная магия усилилась», — ответил я. «И кажется, Арт этому не рад». «Что ж», — невеста отвела взгляд. «Тогда я пойду собираться и... прости за сцену. Я не хотела, правда». «Все в порядке», — привлек ее к себе. «Я понимаю, последние недели выдались... те еще, мягко говоря. Но это не значит, что я стал любить тебя меньше». «Эрин...» Лайла подалась ко мне, обняла и прижалась щекой к груди. «Ты все время меня пугаешь. Я так боюсь потерять тебя, что не знаю, как с этим жить». «Обещаю, со мной ничего не случится». Вдохнул пьянящий запах ее волос. «Я люблю тебя». «И я тебя». Лайла потянулась за поцелуем. Может, между нами и не было бушующей страсти, но была бесконечная нежность, и рядом с этой девушкой было легко и спокойно. Она будто якорь удерживала меня на грани. К ней хотелось возвращаться, с ней хотелось быть. «Иди». Лайла отстранилась и улыбнулась. «Нам пора возвращаться в Тервин. Учитывая, что нас стало больше на одного сумасшедшего Фейри, стоит поторопиться». «Да, ты права. Пора», — ответил я с улыбкой. Последние сборы проходили быстро. У нас не было вещей, которые стоило бы тащить в Тервин. Поэтому полчаса спустя небольшой отряд, только мы, Эрион, Ринарин и его охрана, двинулся за город к порталу, настроенному на Тервин. Еще пару часов назад домой была отправлена весточка, что это не демоны решили прорваться в соседнее королевство, а беглый властелин надумал вернуться домой. Кай замыкал наш отряд. поэтому я немного отстал, пропустив вперед приятелей, и поехал рядом с демоном. Арт обернулся, нашел меня глазами и снова отвернулся. «Попытается прочесть, о чем мы говорим?» «Еще чего». Я поднял ментальные щиты вокруг нас обоих. «Слушай, Кай, я хотел спросить тебя кое о чем». Только после этого заговорил. «О чем же?» Демон выглядел удивленным. «Я в последнее время постоянно слышу о неких демонических печатях. Твой брат говорит, что ему под силу поднять три из них. Что это значит?» «Откуда такой интерес?» — прищурился Кай. «Любопытно. Никогда не слышал о них раньше». «Неудивительно». Каин пожал плечами. «Это магия, подвластная только демонам, и она определяет их силу. Печати — древнейшие заклинания. Они бывают разные — защитные, атакующие, индивидуальные для каждого из нас. Но воспользоваться ими могут далеко не все. Обычный высший демон чаще всего может призвать только одну печать — ту, к которой ближе его магия. А вот совет 13 — те, кто может призвать больше. Думаешь, почему так называют? Второй из 13, третий из 13. Место в совете не наследственное, а именно по силе. 13 из 13 — тот, кто может поднять одну печать высшего демона, так называемую черную розу. Печать сама по себе редкая. И дана лишь одному в королевстве. За ним идет тот, кто может добавить к розе еще одну печать, и так далее. Наследственным является титул короля, первого из 13. Всего печати 12, а король — тот, кто управляет советом. Его количество печатей может быть любым, но чем их больше, тем больше его уважают. Три печати маловато, конечно. Но Рен — король, этого не изменить». «А ты? Ты умеешь их поднимать?» — допытывался я. «Одну. Привычную для каждого высшего. Мои силы не так велики». «Подожди». Я пытался упорядочить в голове все услышанное. «Если Артиан может поднять 6 демонических печатей, значит, он должен входить в совет 13?» «Да, как только в нем освободится место. Стой. Как 6 печатей? Он же фейри». «Он полудемон», — напомнил я. «И сказал Рену, что до потери крыльев поднимал 6». «Врет», — Кай качнул головой. «Вряд ли. Это получается, он должен стать 8 из 13? «Если не увеличит количество печатей, то да. Магия не стоит на месте. Тем более Арт еще не достиг магического совершеннолетия. Не нравится мне этот тип, Эрин». «Зато вы мне нравитесь», — обернулся Арт. Все равно подслушал. И кто он после этого? Впрочем, это я дурак. Надо было не только ментальные щиты возводить. Мы же разговаривали вслух. Полог тишины тоже бы не помешал. Кай сжал кулаки. «Угомонись», — сказал я другу. «Он специально тебя злит. Ему это нравится, заставлять окружающих проявлять эмоции». «Одного не понимаю, почему твой фамильяр так спокойно к нему относится, он же опасен!» — процедил Кай сквозь зубы. «Шон так не считает. Наоборот, для него Арт — крайне занятное существо, родственная душа. Артиана надо было отправить на факультет фамильяров. Странно, что он оказался на целительском, хотя растения его любят так же, как Шишига». Вдали наконец-то замаячило око портала. Сердце запело от радости, скоро я буду дома, подальше от проклятого демониума. Пришпорил коня и догнал Ринарина, ехавшего впереди. «Что, не терпится покинуть нас, ваше темнейшество?» — поинтересовался он. «Даже не представляешь, насколько!» — искренне ответил я. «Уж прости, но демониум не был ко мне дружелюбен». «Надеюсь, это не скажется на договоренностях между Тервином и Демониумом». «Нет, политика политикой. Я прибыл сюда не как темный властелин, так что оставлю позади все, что здесь произошло». «Верный подход», — Ринарин задумчиво кивнул. «Слушай, Эрин, если захочешь избавиться от Фейри, я даже согласен его перекупить». «Что?» Я не поверил своим ушам. «Нет, Рен, этот паршивец не продается. Тем более, что как раб он мне тоже не нужен». «Я бы на твоем месте не стал снимать печать». Я промолчал. «Нет уж, зачем мне держать Арта в рабстве? Да, от него много головной боли. Но я не чувствовал угрозы, исходящей от него. Наоборот, постоянно ощущал, что Арт будто присматривает за мной. И Шун ему доверял, а в чутье малыша сомневаться не приходилось». Наш маленький отряд замер перед аркой портала. Демоны-стражники поклонились нам и тут же принялись настраивать магию на переход в Тервин, а мы спешились и выстроились для перемещения. Первым шел Энтериаль. На случай, если по ту сторону что-то пойдет не так. За ним я. Следом Арт, потому что не собирался выпускать Фейри из виду. Краем глаза отметил, что Эрион отвел сына в сторону и что-то ему выговаривал, а Арт спокойно улыбался с видом «лучше бы ты помолчал». Лави, Лайла, Наариен — все уже спустились на землю и ждали только сигнала. Замыкать колонну предстояло Нику и Каю. «Вам пора», — сказал Ринарин, когда око портала заволокло тьмой. «Удачного пути, Ринальд». «Еще встретимся», — ответил я, ничуть в этом не сомневаясь. Энтериаль шагнул первым. Ничего не изменилось. Значит, проход открыт и можно идти. Я затаил дыхание, как и каждый раз, проходя через портал. Крепче перехватил поводья лошади. Всего один шаг. На мгновение закружилась голова, как всегда при переходе, а затем меня оглушили крики. «Да здравствует его темнейшество, Ринальд Третий!» «О, тьма! Неужели я дома?»